Глава 19. «Ничего», — заверил Брейкель. «Право слово, это совершенно ничего не значит. Вы свободный человек и можете ходить везде, где вам будет угодно, если вы желаете пошить свадебный фраг». «Какова цель вашего визита, Владимир Селч?» Холодно перебила Брейгеля Александра. Она первой взяла себя в руки. Схватила с кресла шелковый пеньюар и прижала его к груди. Евгения поступила так же. «Поздновато, конечно. Все интересное я уже увидел». Сестры Урюпины стояли перед портным одетыми в нижние сорочки из тонкого, почти прозрачного материала. Я своим появлением, очевидно, прервал процесс снятия мерки. «Полюбоваться вашей изумительной красотой. Что еще может быть целью в такой обстановке?» «Ах!» — сказали сестры в один голос. Переглянулись и синхронно порозовели. Нечасто им, должно быть, доводилось слушать комплименты. Может быть, вообще никогда. Они ведь чуть ли не с рождения братья. Прошу прощения, что прибыл так рано. Но дело у меня безотлагательное. Услышав о делах, сестры мгновенно переменились. Лица приняли деловое выражение. Они даже о смущении забыли, руки с пеньюарами опустились. «Слушаем вас». Я изложил. Сестры снова переглянулись. «Выезд, да еще в такую даль, это займет весь день. Соответственно, вам нужно будет оплатить день нашей работы плюс оформление документов в соответствии с прейскурантом, плюс накладные расходы». «Полдня», — поправил я. «Почему?» «Потому что со мной поедет одна из вас. Вторая останется здесь, и ее рабочему дню ничто не помешает». «А этот молодой человек таки умеет вести дела», — восхитился Брейгель. «Замолчи!» — рявкнули на него сестры. Впрочем, о цене мы сговорились быстро. «А теперь выйдите, пожалуйста, и подождите за дверью», — опомнилась Александра. «Предстать перед мужчиной в таком виде? Ах, какой позор!» И снова прижала к груди пеньюар. «А Брейгель вас не смущает?» Сестры уставились на Брейгеля. «Какой же это мужчина? Это портной!» «А, ну да, конечно». Я вышел из гостиной. Ждать пришлось недолго. Когда сестры Урюпины чуяли поживу, собирались они очень шустро. Глядя на Александру, обалдело сказал Егор. «Знакомься, братец. Это Александра Дмитриевна, мой поверенный. Сможешь перенести ее знаком ко мне в усадьбу?» «Знаком?» — изумилась Александра. «Но вы не предупреждали, что это будет знак?» «Так вы не спрашивали?» «Все, что спросили, проезд за мой счет, я сказал, что да, и от своих слов не отказываюсь». «Да, но как же это будет?» «Очень просто. Все, что вам нужно сделать, покрепче обнять этого доброго молодца». Егор приосанился, Александра задумчиво посмотрела на него, перевела взгляд на меня и объявила: «Я предпочла бы обнять вас». «Я бы тоже, с большим удовольствием. Но перемещению сей процесс способствовать не будет, увы». «Очень жаль». Когда мы втроем, я, Егор и Александра, друг за другом вышли из 0Т-шкафа в моей комнате, Маруся была еще там. Заканчивала прибираться. Глядя нам вслед, обалдела, захлопала глазами. От завтрака тетки Натальи мы с Александрой отказались. Федор перед выходом набил нас едой под завязку. Оставшееся место залил кофе. За последнее время научился офигительно его варить. Тетка Наталья расстроилась. Я пообещал, что обязательно покушаю, когда вернусь. И барышня тоже, куда ж она денется. Егор собрался было ехать со мной, но я воспротивился. «Не надо. Не хочу впутывать коллег в личные разборки. Посиди, отдохни. С Захаркой поболтай. Он тебе расскажет, как мы на лягух сходили. Заодно о том, что тут у нас ночью творилось». В карету мы с Александрой сели вдвоем. Замена двигателя объемом в 2 лошадиные силы определенно пошла транспортному средству на пользу. Карета катилась куда шустрее, чем раньше. «Я так понимаю, вы с сестрой решили больше не скрывать свою половую принадлежность?» Завязал светскую беседу я. Александра была одета в платье. Стриженные волосы кокетливо украшены цветами. «Да». «После того, как Елисей Трофимович выступил в суде, и ваша усадьба осталась за вами, у нас отбоя от клиентов нет. На такой исход дела никто не рассчитывал. Папенькина репутация не только не пошатнулась, но даже укрепилась. И мы с Евгенией решили продолжать действовать так же. Заказы принимает и разбирает Елисей, а всю работу ведем мы. О том, что и как происходит на самом деле, знать не стоит никому. А нам пора выбираться в свет. Для того и Брейгеля позвали, хотим обновить гардероб. То, что у нас есть, вышло из моды уже бог знает когда. Александра, вздохнув, провела руками по юбке. При жизни папеньки мы ни о чем подобном и думать не смели. Как по-вашему, мне пойдет цвет маджента? Уверен, что пойдет. В точности повторяет оттенок ваших глаз. Глаз? Но у меня карие глаза, а не розовые. Ничего страшного. Зато фигура выше всяких похвал. Благодарю. Александра улыбнулась. Возможно, и впрямь еще не все потеряно. И у нас с сестрой есть шансы устроить личную жизнь. Возраст, конечно, не щадит никого, но все же. А сколько вам лет? Ах, не спрашивайте. Очень много. 24. А Евгения всего на год моложе меня. Может быть, хоть одна из нас не останется старой девой. Ну, вот это устроить вообще не проблема. От девы до недевы всего одно движение. Вот как? Вы полагаете? Уверен. Доводилось проверять опытным путем. Так, за светской беседой мы приближались к деревне Ужиково. К усадьбе Архипа Семеновича, соответственно, она находилась неподалеку. Я рассчитывал, что появимся там едва ли намного позже, чем единственный оставшийся в живых бандюган пригонит по хану телегу, груженную трупами. Так оно и получилось. Усадьбу окружал солидный забор с каменными столбами и кованой решеткой, но ворота были открыты. О том, чтобы их закрыть, здесь, видимо, никто даже не подумал. Слишком уж интересные новости привез водитель труповозки. «Куда ехать-то?» — окликнул меня кучер. «Прямо в ворота заезжать, что ли?» «Заезжай, чего нет? Видишь, открыто, наверняка нас ждут». Кучер боязливо поежился, но ослушаться не посмел. Направил карету в ворота. Я высунулся из окна. Картина маслом. Чуть поодаль от ворот знакомая телега, нагруженная трупами разной степени ушатанности. Вокруг собрались перепуганные дворовые люди. Рядом с телегой стоит на коленях завывающий бандюган. Перед ним разгневанный Архип Семенович собственной персоной. «Христом Богом, клянусь! Один он был, донеслось до меня! Как пошел мечом махать, сущий ад!» Я оглянуться не успел, а трое моих верных товарищей уже мертвые лежат. «Не лги, паскуда!» — взревел Архип. «Вас было 9 здоровых мужиков и мой племянник-охотник. Как мог один Давыдов со всеми вами управиться? Ваше сиятельство, Христом Богом клянусь! Хоть режьте меня, хоть вешайте, так и было!» Давыдов этот сперва на лестнице троих положил, а после в комнату ворвался. Силантия мечом к двери пригвоздил, словно муху какую. А меч-то в руках так и светится, так и горит огнем. А на самого меня он даже и меч не поднимал. Просто руку вытянул, и мне в лоб будто скаковой жеребец врезался. Врешь, тварюга!» В руке у Архипа я увидел кнут. Бандюга, настоящего на коленях, вытянули вдоль спины. Мужик взвыл. «По что сбежал, говори!» — рявкнул Архип. «Сколько их там было?» «Не вру, ваше сиятельство! Ей-богу, не вру! Не сбегал я!» А Давыдов один был, как есть один. И меч в руках светился, силою колдовской наделен. Не колдовской, а честно заработанной, поправил я. Увлеченные разборкой люди, Архип и кающийся бандюган, появления на территории нашей кареты не заметили. Сейчас все дружно повернулись ко мне. Я вышел из кареты, подал руку Александре, после чего направился к Архипу, вырвал кнут у него из рук. Сопротивляться Архип даже не попробовал. Изумленно таращился на меня. Я взвесил в руке кнут. Хороший, крепкий. Из сыромятной кожи с увесистой рукоятью. На первой же минуте ведения допроса прибегать к силовым методам — так себе заявка на успех. Еще через минуту он со страху согласился бы с чем угодно, и правду ты не узнал бы никогда. Не благодари. Это был пролог, можно пролистнуть и не читать. Движуха пойдет дальше. С этими словами я стегнул Архипа кнутом. Навыков в этом деле у меня было не сказать, чтобы много, но для первого раза получилось неплохо. Архип завизжал куда громче, чем бандюган. Но опомнился быстро. Заорал, обращаясь к дворне. «А ну, навались! Вяжи его!» «Не советую». Я перебросил кнут в левую руку. Правой выхватил из ножен меч. В темноте было бы эффектнее, но двор не хватило и того, что увидели. Мужики, дернувшиеся было в мою сторону, замерли на месте. Я медленно повернулся, оглядывая толпу. «Вот что, граждане, никто из вас ничего плохого мне не сделал. Претензии у меня только к вашему хозяину, с ним и буду разбираться. Остальные разойдись!» «Не слушайте его!» — заверещал Архип. «Мужики, навались! Степка, Гераська, бейте его! Порублю на водку каждому!» Но Степка и Гераська сегодня определенно выступали за трезвый образ жизни. Никто в толпе не тронулся с места. Желающих играть в героев не было. «Молодцы, соображаете», — похвалил я. «Рублей на водку не обещаю, но могу гарантировать, что тех, кто прямо сейчас, вместо того, чтобы топтаться здесь, побежит домой, ваш барин не тронет. А вот тех, кто останется, трону я». И тут уж сорян, никаких гарантий. Анкеты смотреть не буду, наваляю всем. Для убедительности я взмахнул мечом. Получилось убедительно, люди бросились прочь. Архип попробовал рвануть вслед за ними. Сейчас. Я догнал его в два прыжка и сбил ударом с ног. Архип повалился на землю. От страха его затрясло. Дошло, видимо, что хоть и находится на своей территории, на помощь рассчитывать не стоит. Неудивительно, в общем-то. Если он из дворни обращается так же, как с крестьянами, где уж тут ждать всеобъемлющие преданности? Ты за барина жизнью рисковать будешь, а он завтра не с той ноги встанет и в солдаты тебя отдаст. А то еще чего похуже. Вот дворовый люд и брызнул по домам с такой готовностью. Я встал над Архипом, поигрывая кнутом. Значит так. Теоретически, после того, что ты устроил, я должен вызвать тебя на дуэль. Но вызывать тебя я не хочу, потому что результат известен заранее. Пристрелю, как собаку. Это будет быстро и неинтересно, никакого удовольствия. Поэтому мы поступим иначе. В качестве компенсации я забираю у тебя деревню Ужикову. Архип молчал примерно минуту, потом переспросил. «Чего?» «Запоминай, больше повторять не буду. Ты прямо сейчас подаришь мне деревню Ужикова. Ту, из которой этот мужик родом, как бишь его звали, тот, что лес поджег. Это ведь из-за него ты на меня рыпаться решил?» Архип не ответил, но это и не требовалось. Ответ я знал. Изрек. «Кто на нас с мечом этого, тот от того и того. Ладно бы ты только мужиков на меня натравил. Это же еще и охотника, родного племянника. Толкнул на скользкий путь измены и грабежа. Короче, пиши дарственную и считай, что легко отделался». Архип, по-прежнему сидя на земле, хлопал глазами. Рядом со мной образовалась Александра. Строго по-деловому осведомилась. «Владимир Всеволодович, я могу приступать к работе?» «Приступайте. Клиент готов. Сию секунду». Александра поставила на землю саквояж, который привезла с собой. Открыла его и извлекла нечто, оказавшееся аналогом планшета. Не игрового и не графического, а такой штуки, которую подкладывают под листы бумаги. Бумагу Александра тоже вытащила из саквояжа. Да не абы какую, а гербовую. И чернильницу, и перо. Все предельно эргономичное, аккуратно упакованное, явно предназначенное для полевой работы. «Круто», — оценил я. «Серьезный подход, уважаю». Александра вздернула нос. «Контора Урюпин и сыновья носит звание лучшей в Поречье не на пустом месте, уважаемый Владимир Всеволодович». «Урюпин и сыновья?» Во все глаза, глядя на Александру, крякнул Архип. Она важно кивнула. Пристроила на деревянном планшете лист бумаги. Обмакнула перо в чернильницу и протянула Архипу. «Пишите. Я продиктую. Дарственная». Изобразить дарственную у Архипа получилось только с третьей попытки. Он скулил, заливался слезами и размывал на бумаге чернила. Я еще разок вытянул его вдоль хребта кнутом. Помогло. Третий лист Александра одобрила. Помахала ему в воздухе, чтобы чернила быстрее высохли, и принялась собирать канцелярские принадлежности. Архип, наблюдая за тем, как утекает меж пальцев деревня Ужикова, снова взвыл. «Цыц!» — приказал я. «И скажи спасибо, что так легко отделался. Сам, думаю, урок хорошо запомнишь. Но до всех, кого знаешь в округе, донеси. Во владениях графа Давыдова можно появляться только по его приглашению. Кто попробует исполнить что-то другое, пусть пеняет на себя. «Мужик ты этот, поджигатель, где?» «Там», — Архип мотнул головой. «На конюшне». Я покачал головой. «А ведь я велел пальцем не трогать. Если бил его, пеняй на себя. Тебя отделают так же». Архип побледнел, а я огляделся по сторонам. Никого из дворни видно не было, но это совершенно не означало, что за представлением никто не наблюдает. «Эй!» — позвал я. После двухсекундного замешательства из-за угла дома показался мужичок средних лет, одетый не по-крестьянски. Управляющий, наверное, такой же, как Тихоныч. «Ась! Приведи с конюшни арестованного. Амнистия на него вышла». «Это Макарку, что ли?» «А у вас их там много, что ли? Веди давай». Макара привели. Живого и относительно невредимого. Избивать его Архип поостерегся. Хотя и в деревню не отпустил. Решил, вероятно, подождать, пока отряженная ко мне банда расправится со мной. «Гуляй», — сказал Макару я, — «свободен. В другой раз, если почувствуешь, что руки к спичкам тянутся, ко мне приходи. Найдем тебе занятие по душе». Вернувшись в усадьбу, я расплатился с Александрой сполна. И за сегодняшнее, и за выигранное дело. В какой-то момент мне почудился печальный вздох. «Что-то не так?» «Ваше дело обещало быть долгим. Любой юрист вам скажет, что хорошее дело — это то, которое длится месяцами, а лучше годами». Вот чем меня сразу подкупили сестрички Урюпины, так это искренностью. «Ясен день», — усмехнулся я. «Лучше в месяц по 100 рублей получать пару лет, чем 500 сразу, и на том все». «Вот, вы меня понимаете, Владимир Всеволодович». «Еще бы не понимать. Я, думаете, деревнями из одного лишь человеколюбия занялся? Нет, тоже хочу себе стабильный доход обеспечить. А то, знаете ли, бывает, проснешься с утра, и такая хандра нападет. Никуда не хочется ни тварей убивать, ни кости сдавать. Так бы и лежал весь день, мемы лайкал. А потом вспомнишь про дела свои нерадостные. И нехотя встаешь, идешь на борьбу с нечистью, а стресс между тем копится, копится». «Вы меня очень хорошо понимаете». Александра посмотрела на меня с каким-то совершенно особым выражением, и даже, кажется, дыхание немного изменилось. Папенька всегда ворчал, когда заканчивались долгие дела, и приходилось пробавляться мелочевкой. Папенька ваш был очень мудрым человеком. Между нами определенно проскочила искорка, и нас категорически потянуло друг к другу. Но тут Тихоныч, в кабинете которого все это происходило, смущенно откашлялся. И Александра, придя в себя, отпрянула от меня, залившись краской.